товар. Теперь она наркоман. Товар ей понравился точно. Я знаю много таких собак. Да. Собака съела товар. Это бесподобно. Теперь она наркоман. Товар ей понравился точно. Я знаю много таких собак. Еще бы. Собака съела товар. Теперь она наркоман. Ну. Товар ей понравился точно. Я знаю много таких собак. Да. Собака съела товар. Теперь она наркоман. Товар ей понравился точно. Я знаю много таких собак. Точно. Собака съела товар. Ага. А еще хороший товар. Да, это был хороший товар. Больше товар. Великолепный товар. Больше товар. Очень нужный товар. Да. Который нужно продать. И купить себе что-то такое, что можно купить, когда продан товар. Товар. Собака съела товар. Товар. Достаточно крысиный поступок. Да. И вот я сижу уже больше суток и жду, когда собака выстрелит товар. Собака съела товар. Теперь она наркоман. Товар ей понравился точно. Но. Я знаю много таких собак. Yeah. Собака съела товар. По-настоящему. Теперь она наркоман. Но. Товар ей понравился точно. Я знаю много таких собак. Слышь, что, а может это был кот? Но. Какой кот? Ну вот, может быть кот решил подставить собаку, ведь собаки обычно съедают товар. Да. Ебать в рот поворот. А ведь и правда это может быть кот. Но в кота бы не влезло столько товара. Сколько товара? 2 килограмма, да. А котика на время мне оставила Тамара. Пока с ёбарем поехала в Египет за загаром. На время, я смотрю на время. А самое время собаке посрать. Давай. Или коту высрать наркоту. Но я узнаю, кто въебал мой товар, мазафака. Кот или собака? Собака съела товар. Теперь она наркоман. Да. Товар ей понравился точно. Я знаю много таких собак. И я. Собака съела товар. А лучше сама съем. Теперь она наркоман. Ну-ну. Товар ей понравился точно. Я знаю много таких собак. Еще. Алло, Костян, по-моему, их прёт. Да. А если кто-то умрет? Кот и собака, собака и кот. И вот мы втроем, втроем, как за покерным столом. Кто заправился первым, тот и спалится первым на нервах. Такой вот треугольник, ермольник. И вот меня придавило, но я не показываю вида. Люто крутит желудок, взгляд животных жуток. Но пойти срать, значит признаться, что я та собака, что съела товар. Собака съела товар. Теперь она наркоман. Теперь, да. Товар ей понравился точно. Я знаю много таких собак. Yeah. Собака съела товар. Я тебя съем. Теперь она наркоман. No. Товар ей понравился точно. Я знаю много таких собак. Как ни крути, ты грязный, лживый, грязный, шелудивый, крыса, кошка. В товаре лапы, уши, хвост. Именно это я и полагал. Собака съела товар, теперь она наркоман. Товар ей понравился точно, я знаю много таких собак.